«Почти», — кивнул Тамару. «С одной только разницей. Он не пьет ни капли. Жену избивает в трезвом рассудке и средь бела дня. То есть полный отморозок, дальше некуда». Она просила его о разводе, а он ни в какую. Может, любил ее как-то по-своему, или такую доступную жертву из рук выпускать не хотел. А может, просто нравилось ее насиловать. Вот так, с особым садизмом. Кто его знает? Тамару снова чуть наклонился вперед, проверить, как сияют его туфли. И продолжил. Конечно, докажи она факт бытового насилия, могла бы развестись и без его согласия. Но это требует времени и денег. Если муж наймет адвоката половчей, можно огрести целую кучу неприятностей. В судах по семейным проблемам вечный бардак, судей не хватает. Бывших мужей, которых все-таки вынудили платить алименты, можно по пальцам пересчитать. Большинство так или иначе отмазываются. Во всей Японии практически не найдешь тех, кого бы вызвали в суд за неуплату алиментов. Этот суд фиксирует только одно – намерение платить алименты подтверждается и отпускает нерадивого папашу на все четыре стороны. Иными словами, заплати один раз у них на глазах, а дальше делай, что хочешь. Как ни крути, а в Японии мужчины до сих пор считаются высшей кастой. «Тем не менее», — вставила Аомаме, «пару дней назад этот любитель домашнего насилия успешно скончался от инсульта в отеле на Сибуе». «Успешно скончался?» — переспросил Тамару и цокнул языком. «Слишком прямолинейно. Лично мне больше нравится «получил от небес воздаяние». Как бы там ни было, причине его смерти сомнений нет, а сумма страховки не такая высокая, чтобы страховая компания в чем-то засомневалась. Наверняка жене выплатят все сполна. Уже это для нее неплохие деньги, чтобы начать все сначала. Ни тебе трат на адвокатов, ни проволочек с разводным процессом, ни самих бюрократов, ни проблем от их же решений. Все условия для нормальной психической реабилитации. «Не говоря уже о том, что это отродье больше не сможет ходить по земле и выбирать себе очередную жертву», — добавила Аомаме. «Кара небес», — кивнул Тамару. «Случайный инсульт. Раз, и все встает на свои места. Каков финал, таковы и результаты». «Если, конечно, где-нибудь существует финал», — сказала Аомаме. Тамару поджал губы в гримасе, отдаленно напоминавшей улыбку. «Финал обязательно есть», — сказал он, — «хоть и без вывески «конечная станция». Ты когда-нибудь видела лестницы с надписями «эта ступенька последняя»?» Аомаме покачал головой. «Вот и здесь так же», — сказал Тамару. «И все-таки», — возразила она, — «если жить по совести, с открытыми глазами, разве не ясно, когда и где наступит твой финал?» «Ну, даже если не ясно...» Тамару повертел в воздухе пальцами, но тут же осекся. «В любом случае, этот парень для своего финала дополз». Какое-то время оба молча слушали пение птиц. Стоял тихий апрельский вечер, без малейших признаков бытового насилия. «Сколько женщин у вас сейчас живет?» — спросила Аомаме. «Четверо». «И все в похожей ситуации?» «Так или иначе», — кивнул Тамару и поджал губы. «Хотя трое, по крайней мере, не в такой глубокой заднице. Мужья их, конечно, те еще сволочи, но с нынешним случаем не сравнить. Так, мелочь пузатая, возомнившая о себе черт что. Тебе напрягаться не стоит. Я сам разберусь». «По закону?» «В основном по закону. Хотя и придется немного припугнуть сверх меры. А что незаконного в инсульте?» «Абсолютно ничего», — подтвердила Аомаме. Не говоря ни слова, Тамару сложил руки на колени и воззрился на склоненные ивы. Немного подумав, Аомаме вдруг оживилась. «Послушайте, Тамару, а можно вопрос?» «Какой?» «Когда именно японская полиция сменила мундир и оружие?» Тамару задумчиво сдвинул брови. Похоже, этот вопрос задел его профессиональные интересы. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так, просто пришло в голову». Тамара поглядел ей в глаза. Взгляд его был абсолютно бесстрастным. Как ни лови, соскользнешь в пустоту. «Было дело, а как же? В октябре 81-го постреляли полицейских на озере Матосу. Это привело к полной реорганизации полицейского департамента. Года два назад, как сейчас помню». Аомаме кивнула, стараясь не меняться в лице. Ни о чем подобном она в жизни не слышала. но ей оставалось только поддерживать разговор. «Кровавая вышла бойня», — продолжал Тамару. «Против 5 автоматов Калашникова, 6-зарядные револьверы старого образца. Поражение неизбежно. Бедняк полицейских, только 3. Всех прострочили, как швейной машинкой. Пришлось вызывать силы самообороны на вертолетах, раз уж у полиции кишка тонка. Вот после этого Накасоне и выпустил указ усилить полицейскую боеготовность. Много шишек в департаменте поснимали, создали отряды спецназа и вооружили всех автоматическими пистолетами». Силы самообороны. По-японски «дзи-эй-тай» — современное название вооруженных сил Японии. После поражения во Второй мировой войне императорская армия была распущена, а военные заводы и учебные заведения закрыты. В 1947 году Япония приняла конституцию, в которой юридически закреплялся отказ страны от участия в военных конфликтах. В 1954 году из национальных сил безопасности были сформированы силы самообороны, которые быстро росли, оснащались современным вооружением и к началу 80-х годов фактически являли собой крупную профессиональную армию.